хочу сейчас вам предложить на очень короткое время, если вы согласитесь. Нет, я буду читать сегодня вам о воле. Но вот в связи с тем, что это проблема воли, потом мы опять вернемся к эмоциям уже в связи с волей. Вот хочу вам предложить такую игру, очень распространенную. Не бойтесь, не я вас буду спрашивать. Не я. Вот если вы хотите поучаствовать в этой игре, вот задавайте мне любые вопросы о воле. Любые, любые. Что приходит на ум? Вот это предложение. Вот ваше представление, что такое воля. И вы задаете мне вопрос. Управление. Что такое воля? Управление ли это? Так, управляемый ли это процесс? Наверное, на два процесса разбиваться. Подождите. Будьте тактичны сначала. Пожалуйста, будьте тактичны. Потом уточните. Процесс этот управляемый. Либо тогда надо признать, что воли как таковой нет. О чем большинство и пишут. Отрицают существование такого процесса. Во многих учебных пособиях, о чем я вам говорил, сегодня эта тема снята, просто снята. Вместо воли нам предлагают понятие мотива. Системы мотива. Вот. А воли нет, под ваше уточнение. Я хотел уточнить здесь как бы управление или процесс. Здесь два процесса. Одно дело воли проявления, а второе как бы развитие воли или какой-то глагол, какой более уместный. Да? И управляем ли оба эти процессы, они же разные приемы управляют. Так. Самое удачное определение воли, которое сделал Джемс, называется «Да будет». Встал, вот и пошел. Все остальное, о чем мы сейчас только что говорили, это все вещи производные. «Да будет»? «Да будет», «Fight». Скажите, а вот насколько воля связана с биофизическими характеристиками мозга и человека вообще? Ну вот бесконечно умом. Да, конечно. Сейчас я отвечу, позвольте. Что касается био, то это энергетика воли. Энергия воли. Что касается химического, как бы здесь поточнее. Но это органика человека. Органика. Вот. Биология иногда будет, может быть очень мощной, сильной, а химия не позволяет. Просто не позволяет превратить свою биологическую функцию в реальность. Это надо понимать. Кроме того, воля может пониматься еще в другом смысле. Это сила ума. Когда ну вот по Лахвертову сегодня он упоминался, это сила сознания или сознание как парадокс, когда ты просто своей мыслью себя заставляешь делать то, что ты и физически не можешь сделать. Но оказывается можешь. Можешь опять же подняться, можешь пройти. Даже станцевать можешь. Вот. Посадить истребители умереть в кабине. Давайте сегодня не будем об авиации, а то опять меня увидят. Авиацию я страшно люблю. Это все прошлое, давнишних. Уж сколько давнишних. Но это в сердце, это в уме, это в ногах, это в руках. А в голове две настоящие реальности. Первая реальность — это земля, по которой мы ходим. Все люди, которые по той или другой причине не имели возможности подняться в воздух, они не знают, что такое жить в воздухе. Просто не знают. И объяснить это нереально невозможно. Вот вы там были. Да, пожалуйста. Распорядитель. Вот. Это другая стихия. Там своя протекает жизнь. Она кратковременна, эта жизнь. Немногие могут, я вижу, немногие могут прожить в этой стихии лет 20, скажем. Это где-то 10, ну, у кого-то 15. Это огромные перегрузки. Я имею в виду не то, что там на тебя тяжесть давит, но в небо уходить очень трудно. А самое главное, трудно, может быть, вы со мной согласитесь, возвращаться, сесть. Не хочется. А горючки уже нет. Керосин кончился. Входит ли в семантическое поле, скорбное поле, такие понятия, как упрямство, упорство, настойчивость, дурь, направленность, да? Принципиальность. Да, все качества, которые вы только что назвали, это качества личности, но к самой воле они не имеют никакого отношения. Это понимал еще Ушинский. С чего начинается воля? С чего? Вот цель. Да. Цели, желания, преодоление внутренней и внешней. Это все признаки воли, это не воля. С неосознанного мотива. С неосознанного мотива. Тоже не воля. С того, что нам дадено. Так, с того, что нам дадено. Она и есть неделя. Нет, она у всех есть, в общем, только весь вопрос. В какой степени? Может быть, такой мой вопрос начал, я автоматически. То есть, если звезды загораются, это кому-то надо. Для чего дадена воля? Вот для того, чтобы поднять пальчик. Попробуйте поднять пальчик, когда вам чрезвычайно плохо. Физически плохо, психически плохо, физиологически плохо. Что мы делаем? Большинство людей, не все, конечно, что делают? Просят помощи. А вот не надо просить помощи. Да? Вот то, о чем сказали. Она же загорается воля, как звезды. Волевым человеком можно считать подлинного волейбуску, волевым человеком. Такого человека, который все делает за себя сам. За себя сам. А не с помощью кого-то. Помощь, конечно, каждому. Это безусловно. Но вот за себя сам. Вы посмотрите. Ребята собираются стайками. Они вместе очень сильны. каждый из них совсем слаб. Но вместе, да. Вот там отсутствие за себя сам. Но то, что они собираются в такие стаи, это тоже хорошо. Там у них вырабатываются некоторые качества, которые каждый из них сам по себе никогда бы не приобрел. Это дефицит воспитания, ну и жизненных условий, в которых человек жил. Один очень хороший человек сказал так: «Ты хочешь научиться плавать?» «Да», — ответил другой. «Я не о себе, не подумайте. Ну, сейчас я тебя брошу и пойду». И плыви, как получается. Потом он, может быть, там научится плавать, там, типа, дельфина, кроля, браса, там, не знаю. Но сначала-то надо не утонуть. Подтолкнули меня. В авиации сначала нужно не разбиться. Потом нужно научиться не разбивать машину. Любой ценой ее нужно тянуть. Потому что за этой машиной стоят люди, люди, люди, люди, люди, люди. Психология людей. Соперничество людей. Любого генерального конструктора, каких мы знаем, если не взять, они чем занимались? Пытались друг друга утопить. То есть создать лучшую машину. Ну, это естественный творческий процесс. Вот кого они не могли и никогда не пытались, человека. Как можно создать специальную теорию относительности коллектива? Я не представляю. Как? Для этого нужен был Эйнштейн. Потом все сидели в институтах и пытались создать общую теорию относительности. Ничего у них не получилось. Они зарабатывали свои оклады, они честно трудились, честно приходили на работу, честно уходили с работы. Ну все, на нулях. Это у каждого человека порог воли разный. Это правильно? Порог воли? Порог воли. Существует он во мне? Значит, порог к воле. Пороговая концепция в психологии связана с именем Фехнера. Имелось в виду и конкретно сенсорную, то есть на уровне ощущений. Он и разработал, значит, методы измерения этих пороков. Но у нас существует, это правда, с моей точки зрения, это очень талантливый человек, вот Аллахвердов, который вообще считает, что никаких порогов у человека нет. Это доказывает. Нет порогов. То есть наша чувствительность бесконечна. У мысли тоже нет порогов. Она может перемещаться во времени и в пространстве на огромных расстояниях. У эмоций нет границ чувства. Но об этом больше всего как мне кажется, из известных очень крупных людей, знал и показал Пушкин. Он любил всех, а не только собственных жен. Да, любил. И выразил это в слове. Может быть, поэтому и сжил себя очень быстро. Ну ладно, это далеко все-таки Пушкин. А у нас? А у нас кто это был? В наше время Высоцкий, да, тезка. Владимир Высоцкий, который себя, да, и сжил. Ну и жил. Был еще такой Акуджава, который изжил себя тоже, но только пожил подольше, чуть-чуть подольше. А, болевой порог, да. Болевой порог существует. Это действительно так. И вот к этому порогу, это слово «порог» имеет право на существование. И он у разных людей разный. Но этот порог тоже управляет. Я попробую привести пример, может быть, не очень удачно. Когда тебя, конкретного человека, подвергают конкретному насилию, и когда ты к этому человеку испытываешь неприязнь, это один порог. Многое можно выдержать. Но если он тебе нравится, колешься сразу. Да? И ничего не поделать. Это мы думаем, что вот мы-то на этом месте можем себя показать как можно лучше. Это неизвестно. Это неизвестно, как себя поведет человек. Этот человек, который во многих ситуациях жизненных вел себя, ну, сверхмужественно, преследователь себя может вести абсолютно наоборот. Совсем наоборот. Он внушает в него два состояния. Вот состояние доверия, второе состояние, не дай, состояние страха. Не сам человек страшен, а ты испытываешь страх, которого в данный момент, в общем-то, не существует. Чем силен человек, это тоже к воле, тем, что он совсем плохо знает свои возможности. Совсем плохо знаю. Дай Бог, если какую-то десятую часть своих способностей за свою 70-летнюю, допустим, жизнь он может реализовать. Человек очень плохо знает, как он может поступить через минуту после того, как он уже сделал какой-то поступок. Вот минуту назад один поступок сделал, а в следующую минуту связь, конечно, есть. эти связи называются корреляционными, вот, но эти связи недостоверны, к сожалению. Есть одна очень подлинная связь между психическими способностями человека и его волевым поведением. Вот приходится искать язык, потому что я боюсь вас обидеть. Боюсь. Это был окаленный толкачок. Смотрите. Слова коварны. Очень коварны. Двусмысленны. Мы теперь не поддерживаем. Самый плохой поступок в жизни заключается в самом простом поступке. Смысл его тоже самый простой. Человек поворачивается спиной к другому человеку и уходит, когда надо оказать помощь. И сколько угодно таких случаев. Большая часть этих случаев падает на отношения между мужчиной и женщиной. Мужик не должен уходить в такой ситуации от женщины. Но он же уходит. Уходит и уходит и уходит. Можно ли назвать это самое плохое, самым плохом выражающееся предательство? Нет, предательство все-таки нечто другое. Я имел в виду, когда вот сейчас говорил, это внутреннее психическое состояние человека, когда человек не может этого не сделать. Это внутреннее состояние. А когда он осознает, что он предает, так он предает. У него есть выбор. Вот если вы сказали сам за себя, получается, что это воля, как бы есть процесс выживания, воля жизни, как это? От вас скрыть невозможно. Конечно, это по самому серьезному гамбургскому счету, да. Человек должен уметь выживать в любых условиях. В любых. Мыслимых, немыслимых, переживаемых, непереживаемых. У него должно быть в голове, ну, сидеть одна единственная цель. Я не имею права погибнуть. Покажу. Все. Он найдет множество способов вымутаться, выбраться из разных ситуаций. Но как только он подался в ситуацию, он становится слабым. Очень слабым. У тебя осталось полсекунды жизни. Можно найти множество решений за это время. Можно. И что, оказывается, человек способен это делать. Потом ему кажется, откуда? Ну, откуда? От того, что он талант. Человек талант. Объем таланта, содержание таланта. У разных людей разные. Но он по своей природе талантлив. Человек решает множество задач. Теперь давайте представим ситуацию, что все здесь сидящие вообще ни разу не учили алгебру. Просто алгебру. Ну, если это легко представить, тем лучше. Вот не учили. Я, как не знающий, не понимающий, все сидящие калги не имели никакого отношения, решу, хочу выяснить ваши некоторые способности к решению задач. И приношу эти чертовы алгебраические задачи. Вот так поступали психологи. Без грамма. Вот так. Вместо того, чтобы подумать, а что умеют решать-то в принципе? Что? Каким способом? И находит ли это решение? Вот с этого начинается психология мышления. С чего начинают наши мудрецы, великие мудрецы, прекрасные? Всегда с определения. В психологии почему-то все начинается с определения. Надо определить, что такое ощущение, что такое восприятие, что такое мышление, вот что такое воля. Я буду сейчас приводить эти определения, их много. Что такое эмоции, но почему нужно это обязательно сначала определить, а потом непонятно, что исследовать. Когда неясны свойства явления, функции явления. Основные, самые простейшие характеристики непонятны. И тут же определение на стол. Как говорил Шопенгауэр в своей знаменитой работе «Мир как воля и представление», если я сам себя буду определять, я не буду Шопенгауэром. Сильнее работы о воле нет до сих пор. Но кто только его не ругал. Даже все они вместе взятые и толику не сказали того, что сказал он. И толику. Но у него не было ни лаборатории, ни лаборантов, ни института, ничего не было. Была голова. И все. Да. Вот была голова. Это действительно, что было, то было. И ничего не скажешь на сей счет. Так же, как дал картину нашего разума в своей знаменитой работе «Критика чистого разума» Иммануил Кант. Сегодня об уме ничего лучшего не написано. Защищенных диссертаций ужас сколько. И они будут плодиться. Конечно, с обязательной ссылкой на Канта. Если там по представлению его, значит, обязательно ссылкой, естественно, Шопенгауэра. То есть этим самым проявляют свою эрудицию. Я не знаю, читали они или не читали. Но ссылка всегда будет. Ну вот, теперь я вам читаю одну из определений. Это наиболее распространенное определение. Воля – это сознательная организация и саморегуляция человеком своей жизнедеятельности и поведение, направленное на преодоление трудностей, о которых вы говорили, сколько пишите, внешних и внутренних, при достижении поставленных целей. Первое, что здесь не соответствует реальности. Воля не всегда является сознательной. Надо читать Фрейда. Чаще всего как последний. Значит, первое, что в этом определении не соответствует некоторой действительности. Воля вовсе не саморегуляция, для того, чтобы она была саморегулируема, нужно выполнить еще два условия. Самоорганизоваться и второе условие. Самоуправляться, а потом уж себя управляя и регулировать. Ну, когда вы часы заводите, если они у вас не так заведены, плохо ходят, вы начинаете их регулировать. Но сначала-то их завести надо. Организовать работу этих часов. Ну, будильник. Дальше эта саморегуляция, этот признак, приписывается жизнедеятельности. Жизни и деятельности. Человек. Ну давайте разберемся. Как управлять жизнью и как управлять деятельностью, вещи принципиально разные. Мы из вас, все вместе взятых, включаете меня в том числе, очень плохо знаем, как управлять своей жизнью. Но уж деятельностью еще в том варианте труда, наверное, знаем неплохо. Каждый по-своему, ну неплохо, но это же не одно и то же. Жизнь и деятельность. Теперь объясните мне, что такое поведение. Чем отличается поведение от жизни деятельности? Все поведение человека определяется через его жизнь. И через его работу. А что еще? Отдых? Ну, согласен. Конечно. Теперь преодоление трудностей. Во-первых, непонятно, что такое внешние трудности. Что такое внутренние трудности? Это требует, по крайней мере, содержательного раскрытия этих понятий. Но внешние трудности, что я иду и лбом могу удариться в какую-нибудь стенку, не заметив ее, тоже трудность. Вот давайте будем идти от обратного, от внутренних. Вот внутренние, они более понятны для человека. Это могут быть эмоциональные внутренние трудности, когда то или иное эмоциональное состояние не проходит день, два, три и так далее. Оно оказывается длительным, постоянным и навязчивым. Это может быть мыслительная внутренняя трудность, когда человек не может решить задачу, которую он желает решить. Решает день, решает два и так далее, и не находит решение задачи. Это стрессовая мыслительная ситуация. Теперь могут быть еще такого свойства трудности. Если вы никогда не ходили в горы, попробуйте забраться на Эверест. Ну попробуйте. Без посторонней помощи это невозможно, это трудность. Значит, будете ходить у подножия горы и смотреть на верхушку. Нет опыта движения, специального движения, техники, скалолазания. Не нравится вам Эверест? Ладно, попробуйте. Любой из вас сейчас вот по этой стене подняться ногами к потолку. Попробуйте. Это невероятно. Но есть множество людей, которые это делают спокойно. И не потому, что у них какие-то парапсихологические способности. Вовсе нет. Они знают технику движения. Правильно нужно стопу ставить на плоскость. А то, что она вертикальная, вот как мы плохо знаем геометрию. Она же равноподобно нашему полу. По этой плоскости мы ходим не боимся, а по этой боимся. Теперь я перед вами положу вот такую узенькую доску и скажу: пройдите. Испугаетесь. Хотя это сделать очень легко. Совершенно. Но если еще под вами пропасть и надо пройти, то уж точно немногие рискнут это сделать. Но если прижмет, то куда деваться. Ну, теперь возьмем канат. Самые ловкие канатоходцы, да, это те, которые ходят без... Да? Да, да, без шеста. Они надеются на свою ступню. Там сложно не посмотреть вниз. Вообще, когда есть какая-то такая опасность, связанная с пространством ниже нас, никогда смотреть вниз нельзя. Надо смотреть вперед, перед собой. Пройдете, проедете, в конце концов не убьетесь. Как мы формулируем при постановке наших волевых действий свои цели? Как? Как занимаемся целеобразованием? Так, ну кто говорит в уме, кто говорит в желудке? Пытаемся представить, что мы будем видеть, слышать, осознавать. Так, прежде всего, весь опыт человечество показывает следующее. До всякого психологического, я имею в виду лабораторного. Любой мотив может быть, один и тот же мотив, может быть претворен множеством целей. Множество. Ну, например, вы пошли что-то покупать. У вас есть мотив. Ну, что-то купить. Допустим, это будет магазин, в котором продают вещи. Вы зашли. До того, как вы туда зашли, вы хотели купить, я не знаю, там, куртку, брюки. Пришли. И вам на выбор все преподносится. Начинается смешная ситуация. Вы не знаете, что выбрать. Где же ваша цель? У вас был мотив купить, но не было ясного представления о цели, что я все-таки себе куплю. Опытные и очень-очень тонкие продавцы и продавщицы тут же сразу выкладывают то, что надо сбагрить. Это называется психология покупателя. А потом вы приходите домой и удивляетесь, а что я купил? Зачем мне это надо? Ну ведь купил! Купил. Ну, если у вас там сильный муж или сильная жена, говорит, иди поменяй. Да. А если у вас нет, ну, силы воли поменять, потому что вам стыдно прийти к этому продавцу и сказать, что же вы мне. Ну. Продали, да. Поэтому воля связана еще с таким понятием, как усилие над собой. И в первую очередь мышечные усилия. Потом оно переходит в умственное. То есть не думайте, что по этой цепочке, то есть может выступать в форме умственного усилия, а может выступать в форме чисто эмоционального усилия. Когда нужно подавить одну эмоцию и предоставить другой жизни эмоцию. То есть нужно что-то затормозить, а чему-то дать реальную жизнь. Вот опять возвращаясь к биохимии. Тормозить мы можем только организмом, ну, поскольку мы все от рождения биохимические индивидуальности, то и химии тоже. Тогда волю можно определить очень несложно. Воля есть не что иное, как практическое сознание человека. Не теоретическое, не творческое, а как практическое сознание человека. То есть воля есть не что иное, как психический процесс отображения собственной практики. Собственной. Волю нельзя купить у кого-то. На сей счет можно, конечно, за дружеской беседой поговорить, но передать друг другу мы не можем этого. И кто догадался об этом? Павлов Иван Павлович, который в 1912 году уже был Нобелевским лауреатом, правда, в журнале «Психологические и философские проблемы психологии» об этом написал. А еще раньше его, в 1848 году, об этом написал Фреге, немецкий ученый, который сказал так, сейчас я постараюсь это расшифровать. Действие человека есть знак, а имя этого знака называется волей. Смысл имени есть усвоение информации о внешней среде. Тогда он не писал слово «информация», а писал слово «сообщение», это одно и то же. Но заключенный в понимании имени. Итак, чтобы мне поступить, я должен сначала приписать своему действию имя. Имя. Будет ли это слово воля? Будет ли еще какое-то слово? Это не так важно. Слова можно переставлять. Что еще включает в себя волевое действие? Устремленность. Устремленность надо понимать вот как. Это никакая направленность личности на что-то еще. Это стремительность действия. Стремительность. Практика показывает. Если вы хотите спросить меня, не о вас речь, кого-то переиграть, нужно стремительно поступать. Стремительно. Значит, вы должны стремительно думать, стремительно чувствовать и стремительно воплотить свой ум и свое чувство в действие. Иногда все это идет на миллисекунды, даже не на секунды. Вот Жванецкий, прекрасный человек, очень талантливый. Как быстро он отвечает. Ему только вопрос, он тут же. Может быть, у него есть там карты, из которых он выбирает. Ландау это называл пластинки, то есть заготовки стандартные. Ну, я сейчас вспомнил, на каком-то очередном вечере Жванецкому сказали, спросили его, что такое отец. Он ответил, одно неловкое движение, и ты отец. Мгновенно, а как образно? Как образно? Всем понятно. Кроме вот этой устремленности или стремления, волевой акт содержит в себе отчет о последствиях действия. Отчет. И содержит в себе момент, который можно обозначить так. Как расхождение, рассогласование между желанной целью и нежеланными последствиями. Вот, значит, есть одно желание достичь и нежеланные последствия. Вот тут нужно волевое усилие. Воля. Одним умом и чувством здесь не обойдешься. Если это так, тогда волевые процессы мы не имеем права противопоставлять нашим познавательным, когнитивным, психическим процессам и эмоциональным. Переживанию, отношению к переживанию и выражению этого переживания. Сеченов очень в простой формуле определил, что такое воля. Математически это записать невозможно. Может быть, когда-нибудь запишут. А вот его формула. Короткая и предельно точная. Воля есть оборотная сторона познания чувств. Оборотная сторона познания чувств. Это означает, с точки зрения Сеченова, что в чистом виде, вот вы меня спрашивали, теперь я уже через Сечина попытаюсь вам об этом сказать, в чистом виде, в самостоятельном виде, воли нет. Нет. Есть ощущение, есть восприятие, есть мышление, есть эмоции, а вот такого собственного, самостоятельного психического процесса, который мы называем, да, волевым, вот такого процесса нет. Это результат работы нашего ума, нашего чувства и нашего мышечного действия. Вот это мы называем волей. Вместе с тем, на уровне личности, когда мы человека рассматриваем на уровне личности, волевые качества есть. Вот вы их все перечисляли. Это и настойчивость, это и направленность, и целеустремленность, и все. Но это свойство, это не процесс. Эти свойства вытекают из темперамента человека, из его способности, из его характера. Конечно, на что характер направлен. Характер должен быть на что-то направлен. Ну, в обобщенном виде. На высокое или низкое. Налево или направо. Направленность есть направление характера на что-то. Сейчас я делаю перерыв. Воля – явление двойственное, амбивалентное. Это термин первого слова. Потому что воля связана с потребностями человека напрямую. Не надо, конечно, понимать, что там однозначная линейная связь. Но связаны воли и потребности друг с другом напрямую. А потребности у нас по своей природе двойственны. В чем проявляется двойственность потребности? С одной стороны, мы хотим что-то иметь всегда, неважно что делать, не в цене. Значит, вот я хочу иметь это, а с другой стороны, я не могу достичь этого. Ну не могу, нет у меня реальных возможностей приобрести это. Значит, с одной стороны, я завишу от своей потребности, а с другой стороны, потребность выступает у меня как желание любой ценой иметь. Вот отсюда и возникает тот самый философский вопрос, что лучше, уметь или иметь? Что лучше? Ответы тут разные, понятно. С моей точки зрения, лучше уметь. Тогда будешь меньше хотеть иметь. Да. Весь секрет, как мне кажется, вы меня поправьте, я высказываю сугубо субъективную точку зрения. Сугубо. Желание что-то иметь, неважно что. Неважно. Это может быть все, что угодно. Делает человека рабом этого желания. Рабом. А вот когда он не хочет быть рабом, он много чего имеет. Многое, очень много. Теперь позвольте себя похвалить. Я вовсе не... У меня не было желания попользоваться его доброжелателем. Не было. Но я получил вашу аудиторию. Я мог ее никогда не знать. Никогда. Ну просто никогда. Хотя... По телефону сколько раз там говорили? Неоднократно. Нет, ну я и не мог ей отказать, когда это получилось. Вот. А теперь давайте переведем это в бумажный эквивалент. Я же получаю деньги от вас. Опять имею. Вот, опять имею. Жена говорит. Принес? Да. Я пошла в магазин. Она имеет. Написано в одной умной книге. Сейте разумное, доброе, вечное. Вот когда сходу дадут урожай, это большой вопрос. Да, но сейте. Лет 10 назад вы же сеяли, мою голову, чего? Ну вот. Теперь мой кот тоже имеет, потому что он знает, что каждую субботу я приношу. Все, попробуйте ему не принести его любимое кушанье. Рыбу. Он начинает кусать. Тоже знает. Ну вот. Вот видите, как все завязано получается. Того, у которого учился. Это столько лет прошло, с тех пор. Лебедев, в отличие от меня, всегда был такой уравновешенный, спокойный, говорил тихо. Мы все локаторы. Уши настраивали на него. прочитал он нам курс общей психиатрии. Что будет вам читать, я не знаю. Это же, да? Все. Все, что из него выжмем, все будет. Ну, сейчас он один из самых главных специалистов в этой области. Он действительно сильный практик, очень сильный. Но у нас все равно тоже будет. Но, все равно. Первую очередь. Ладно, что такое воля? Вот самое важное и самое точное определение, данное Сантом Экзюпери. Это он написал в военном летчике и больше никогда не возвращался к этой повести. Мужество невозможного. Мужество невозможное. Но чтобы этого достичь, мы с вами должны обладать следующей феноменологией воли. На этом построены все теории воли, в том числе, как бы они ни различались. Первое – мотив. Второе – цель. Третье – выбор. Четвертое – свобода действия. И, наконец, воля. Мотив – источник движения. Сила буквально означает это. В том числе, конечно, и физическое. Но и духовное. Мотив по-гречески – двигатель поведения. Поэтому любой волевой акт включает в себя следующие стадии, как угодно назовите, ступени. Возникновение побуждения к действию. А потом второе, постановка цели. Без побуждения постановки цели не бывает. Потом начинается самая коварная стадия борьбы мотивов. Мы не знаем, какой мотив может обеспечить реализацию цели. Затем надо принимать решение. В данном случае речь идет о решении выбора мотива. Ведь можно ошибиться. И, наконец, даже если мы ошиблись, волевого акта как акта не бывает без исполнения его. Пусть будет совершенно неправильное решение. Но волевой акт, как акт целостный, заставит нас исполнить это решение. Потом будем волосы на голове рвать. Ну, дело сделано. Какими признаками обладает воля? Их три. преодоление действительно препятствий, это ах. Второй признак воли – это свобода от наличной силы любого раздражителя. Как бы вас ни раздражали, вы свободны от этого. Поэтому здесь пишут обычно, воля равна свободе. Что значит свобода от наличных раздражителей? Это прежде всего овладение собственным нервно-психическим аппаратом. Вас кувалдой по голове бьют, а вы говорите хорошо. Не зависите от этой силы, вам больно. Даже череп можно разнести полностью. То есть, когда мы, люди, подчиняем динамику собственного нервно-психического аппарата своим целям. А это относится к нашему «я», как ядру личности. Если это я сильно, можно, ну, почти все испытания вынести. Я буду цитировать, я понимаю, что сегодня это не принято, забываю, но все-таки я буду цитировать Владимира Ильича Ленина, который в этом деле понимал кое-что. В своих знаменитых философских тетрадях, в общем, это конспект Гегеля, он писал, познание и воля две стороны, два метода, два средства уничтожения односторонности и субъективности, и объективности в человеке. Вот теперь как это расшифровать? Это означает следующее, что воля и познание опираются одновременно на единство субъективного и объективного. А поэтому нужно разрешить это противоречие между субъективным в человеке и объективным. Наши идеи бывают очень субъективны. Вот для того, чтобы преодолеть субъективность идеи, и обеспечить адекватность идеи действительности, нужна воля. Но для того, чтобы нашу абсолютную разумность, если бы она существовала, ограничить, опять же, наша воля стремится сделать объективную действительность, адекватной нашей идее. Поясняю. Есть идея. И каждый думает, что его идея лучше идеи любого другого. И не только индивидуальные идеи, но и коллективные. Сейчас повторяю. Я только разолью. Так вот, не бывает абсолютных идей, совершенно точных, соответствующих миру. Вот чтобы мы не попадались на эту ловушку, природа изобрела волю. Для этой цели воля сдерживает пристрастность наших идей и позволяет нам общаться друг с другом. Но чтобы воля не мешала нам понимать мир таким, каков он есть, идея должна сдерживать нашу волю. Она должна быть разумной. Воля я имею в виду. Разумной. Вот знаменитая триада. Познание, чувство, воля. Познание, чувство, воля. Теперь это мои слова. Любое познание, даже самое абстрактное познание, как бы за пределами человеческого опыта, должно быть сердечным, содержать в себе чувства. Любое чувство, даже самое необъятное, Ромео и Джульетта, любое чувство должно быть разумным, ограничиваться разумом. Иначе в тартарары улетит. Но любая воля должна обладать разумностью и сердечностью. Иначе она нас самих прикончит. Так называемые сильные воли люди, если эта сила перевешивает силу их ума и чувства, это страшные люди. И все наоборот. Сильный ум, лишенный чувства и воли, это страшный ум. Наиболее ярко в нашем веке это было продемонстрировано в идее нового порядка в мире. И пошли за этим. Ну, сейчас тоже находятся адепты такой идеи. Но давайте вспомним Бисмарка, который неоднократно предупреждал, что этого делать на Восток не надо. В Египет можете, в Африку. Там в песках можно задохнуться. В Италию можете. Это родная сторона Европы. Вот Митин конкретно Гитлера предупреждал. Да, персонально. Конечно. Предупреждал. Вот. Бонапарт Наполеона знал хорошо. который, уже будучи в ссылке, сам о себе честно написал. Я хорошо знал психологию французов, хорошо знал психологию немцев, хорошо знал психологию итальянцев, а вот психологию русских я никогда не знал. И в этом мое поражение, не в том, что я проиграл ту войну. Его поражение в том, что он у Толкачева не учился. Ну, тогда надо было быть вам Тейлераном. Хотя Тейлеран его тоже. Проблема воли – это вопрос о содержании воли. То есть о том, какие мотивы и цели конкретно являются для нее, для воли определяющими. Как конкретно складываются соотношения между, вот сейчас такое слово произнесу, расшифрую, между партикулярным, то есть личностным, и всеобщим человеческим. Человек наделен так называемой планирующей функцией. Хорошо ли или плохо он ее может воплощать в своей реалии, он планирует что-то. Если верить Достоевскому, то иногда человек планирует как мечтатель. Но это тоже планирует. Если верить другим, то он более конкретен. У нас есть набор планов. Эти планы могут быть совершенно схематичны, только обозначены контуры, точки того, что мы хотим достичь, а могут быть предельно конкретны. Для того, чтобы не перепутать общее планирование с конкретикой, нужно волевое усилие. Надо их вот так и так. Не перепутать. Поэтому волевое усилие – это реальное энергетическая сила психики человека. Волевое усилие – это реальная энергетическая сила человека. Эту силу мы с вами переживаем. Пример. Приходит человек домой, мужчина или женщина, неважно, говорит, я вот сегодня вымотался, требен. Да? Потому что ему приходилось множество задач решать. Где главное, а где второстепенное. А со всех сторон ему говорят, главнее вот этого нет. Вот это самое главное в твоей жизни. А все остальное оставь на потом. На потом нельзя оставлять две вещи. Первое, самое главное, любовь, наконец, жизни. Но никак нельзя оставлять. Никак. Ну, а второе для меня близкое – полеты на конец года. Потому что год кончается, нужен налет часов, нужен, и все начинают ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И торможение на конец полосы. Еще на нее попасть надо. Не всегда попадаешь. Там еще не знаешь, куда попадешь. А если система посадки отказала, то вообще неизвестно, куда ты загонишь машину. Вот Ту-16 стояли в мое время, тогда в Североморске, а там закоток две сопки, их нужно было провести. Они возвращались примерно после шестичасового полета. Экипажи уставали, дико уставали. Конечно, все зависело от того, кто сажал. Они могли вмазаться в ту или другую сопку. А там узкий проход, больше негде вдеваться. Там ты на истребителе не проскачешь. А потом, что там греха скрывать? Это было всегда, и сейчас это явление существует. Летали и пьяные. Да, летали. Ничего не скажешь? Летали, летали. Летали. И в годы войны наши ребята летали. И немцы летали. И самые знаменитые наши асы Второй мировой, Покрышкин и Кожедуб. Кожедуб больше летал. Он просто был моложе. И начал он свою военную деятельность в 43-м году. А Покрышкин уже к этому времени был опытный пилот. Он начал войну капитаном. Но тот и другой. И когда кричали «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в небе!», это означало, к нему не приставайте, он пьян. Это же просто, это же не расшифровывается. Да? И он при этом обладал удивительной способностью забивать. Как это у него получалось, не знаю. Речкалов, его второй ученик, который, в общем-то, ну, сбил, если я не ошибаюсь, 56 машин Речкалов, дважды герой. Да, тоже позволял себе эти выходки. Ну, а самый знаменитый для вас, потому что он известен, Моресьев. Ноги-то свои как потерял? По этому делу. Но ведь на карачках 18 суток полз, дополз. Не был бы пьяный. Ну что, замерз бы, просто замерз. Что, все 18 суток пьяный? Сбили его по пьянке. Конечно, его по этому делу сбили, но он, видимо, настолько был хорош, что полз в ту сторону. Хорошо его детишки наши. Но ноги он потерял. Да, потерял. Потому что не туда полз. Хорошо его брянские леса спасли. Мог бы воткнуться не в ели, не в сосны, а куда-нибудь. И все. Да. Потом закончил академию. Все нормально. Какими еще свойствами обладает наша воля? Раз у нас есть возможность планировать, то человек способен и предвидеть. Любое предвидение основано на планировании своего труда, своей деятельности, ну, своих отношений в широком смысле с людьми. Одни это умеют делать прекрасно, другие хуже, но в любом случае предвидение есть обязательная характеристика человека как личности. Предвидение позволяет нам строить определенную последовательность действий. Ну, пример, может быть, неудачный. Утром вы встали и думаете, я пойду туда, я пойду сюда. Чем вы занимаетесь? Вы планируете свои действия, ну, хотя бы на ближайший час. Но чтобы их спланировать, чтобы их совершить, так, вы должны иметь план, общий план ваших действий, ваших поступков. Я туда не пойду, потому что я там должен здесь обойду. Вот. А вот туда я пойду, там, может быть, мне дадут такие 10 рублей. Простые же примеры, они жизненные. То же самое делается в сложных ситуациях. Человек. Закон здесь прост. Он давно сформулирован. Правильно планировать свои действия надо по заповеди «не навреди». Вот и все. При этом повторяю, действия могут быть удачные, неудачные, но главное, чтобы не вредные. Целевой характер нашей воли не исключает принципа причинности, а наоборот. В целевом характере волевого акта и заключена сама причинность. Мы не хотим ее признавать, а цель хотим иметь. Мы сами себя и запрограммировали. Целеполагание определяет и средства достижения целей. Вторая причинность. Мы же с вами решаем, это я могу сделать, а это, может быть, не надо. Каким средством я достигну свою цель? И это не все. Отношения между причиной и следствием могут меняться местами, когда следствие становится причиной действия. Когда человек заранее знает, какие следствия вытекают из его действия. И подчиняется этому следствию, делает все наоборот. То есть на основе следствий устанавливаются причины и осознаются. Это же прямо противоречит марксизму. Ну прямо. Да. Что-то хотели спросить? Я думала, вы знаете, вопрос. какими свойствами обладают наши... Так, я все пропущу. С этого начну. Эмпирические характеристики волевых актов. К ним относятся исходные характеристики. Это пространственно-временная структура этих процессов. К ним относятся модально-интенсивностные характеристики воли. Модально-интенсивностные. И, наконец, производные характеристики по отношению к базовым, названных мною только что. Предметность любого волевого акта, целостная связность воли и, наконец, ее обобщенность. Что относится к пространственным характеристикам воли? Вопрос не праздный, он имеет очень даже конкретное воплощение в нашей жизни. Хотя его и называется там пространственные характеристики воли. Сложно вроде бы, да? Но это программы, по которым мы осуществляем с вами наши движения, действия и поступки. Нужна программа. Программа – это, конечно, некоторый образ. Это показал еще Бернштейн, который написал одну единственную книгу в 1947 году. Она вышла о построении движений. Высший уровень построения наших движений, вообще всего поведения, это символический уровень. Это конечный уровень. Пару слов о самом Бернштейне. Это была удивительная личность. Мощнейший физиолог, психофизиолог и, конечно, психолог. Который сам себе поставил диагноз за 2 года до ухода из жизни. Он знал, что с ним было. И забрал свою медицинскую карту из местной поликлиники. Был у него раз. И заставил себя написать эту книгу. Успел. Когда к нему заходила соседка, чтобы просто его покормить, убрать там что-то, он говорил: вы мне не мешайте, иначе отнимаете время, потому что я не успеваю. А пока я не сделаю, я все равно не умру. Прямо пойдет. Да? Только завершил, его не стал. Слава Богу, ученики его, ну, которые об этом знали, его положили реально. Конечно, эту книгу сумели опубликовать. Вот сейчас я назвал высший уровень, символический, простейший уровень. он называется в его терминологии палео. Кинестетический уровень. Это простейшая структура психическая, в которой отражаются два основных для нас важных свойства внешнего мира. Это наше положение в пространстве. И направленность нашего тела в поле тяготения. Расшифровываю. Значит, нам дано знание о месте положения нашего тела в пространстве. Дано естественным образом. Мы даже об этом не задумываемся. И нам дано естественное, прямое, непосредственное знание о том направлении, куда наше тело захочет идти. Но место и направление, это же ведь величайшее знание. О чувстве этого положения и о чувстве этого направления — это начало наших эмоций. Как бы это пояснить? Ну, представьте себе, что мы по-разному чувствовали положение и направление. Была бы комическая ситуация. Я бы искал любимое тело не там, где оно должно быть, а меня искали бы тоже в другом месте. Это обеспечивает нам первый нормальный коммуникативный акт. Коммуникация начинается, извините, пожалуйста, но это нужно говорить своими именами, коммуникация начинается с взаимодействия тел, как в физике, так и в обществе. Взаимодействие тел. У плода есть чувство направления и... Чувство собственного тела. Какой плод? Яблоко? Нет. Человеческий. В утробе матери. В утробе, да. Там все это есть. Там все и закладывается. Там это в ограниченном пространстве, понятно, ограниченным телом, в котором он находится. Но потом, когда он нормальным биологическим способом, а не космическим, происходит на белый свет, ему нужно осваивать все это в другом пространстве. Ну, не важно, уже фундамент есть. Да. Начало есть. Навыки есть. Да, навыки есть. Вам головка все время целит выход? С какого? Это у мамы. Спросите. А вот для второго, кстати, направление тела в поле тяготения, а там же он находится в другом состоянии. Как? Что, у вас нет массы, что ли? Вес, нет, у вас есть? Это, немножко нет. Вес есть? Это и есть поле тяготения. Он же так. Но он весь, все равно. Если есть масса, все равно. Ваша собственная масса. Ваша собственная. Кроме того, простите меня. Коль уж этот вопрос, да, спросили, тоже женщины должны знать, куда лучше. Я только понаслышке, по литературе. Уже сам таз женщины — это уже масса, это уже поле. Хорошо известно, что у кого широкий таз, им, как я читал, по крайней мере, слыхал, легче, да. легче. Тяжело, но легче. Вот. А если совсем узкий и узкие бедра, кесарево сечение может быть. А ребенок все это чувствует. Вы думаете, когда мать получает такую серьезную физическую и одновременно психическую травму, как кесарево сечение, ребенок все это тоже переносит? У него память сохраняет. Это же по живому телу. По живому телу. Вот видите, заканчивается 20 век, ничего не можем придумать. Следующий уровень у нас – это уровень синергии, синергии и штампов. Так он назвал. Это та структура пространства, которая уже расширяется по своему объему, мы больше можем воспринимать в этом пространстве. Но это пространство связано с системой нашего собственного тела, определяется нашим телом. Вот это немаловажный аспект. Нам кажется, когда мы взрослые, что всегда мы обладали вот большим пространством, видением, чувствованием. Вот когда мы с вами рождаемся, наше пространство, в лучшем случае, вот на уровне штампов и синергии определяется пространство нашего тела. И все. Это все, что мы знаем. А у кого это? Мне прекрасно, что задают, но я попробую ответить. Звуковое пространство. Ну, во-первых, звуковое пространство наше с вами не имеет никакого объема, оно линейное. Оно просто линейное. Вы можете ухом отразить форму объекта? Нет. Частоту волны, ради Бога. Длину волны, ради Бога. Ну, форму объекта. Ну, как же радио? А что радио? Там приборы. Там преобработка. Это прибор может сделать, а человек? Обрабатывайте мозгом, пожалуйста, не мешает. Мозгов не хватает. Я вам говорю, не о локаторах, которые человек может сделать и изобрести сколько угодно. Я говорю вам о нашем ухе. Наше ухо не отражает геометрии звучащего тела. Дайте право на реплику. Уважаемые господа интерны, кто видел, значит, это роскошь системного мышления, тренинг, да? Это вот то, что различает информацию от интонации, да? Если у вас почти нет опыта пространственной ориентации в мире, я вам завяжу глаза и отправлю вас по местности. И пускай отражаются всякие звуки. Набьете себе шишки. Еще какие. А то, что между глазом, ухом, телом и рукой могут складываться очень сложные связи и отношения, это другой вопрос. Если человек рождается лишенным полным, не дай Бог, конечно, зрения, он не овладевает внешним пространством. при всей тренировке его. Увы. Но там есть одна тонкость. Поскольку наш мозг обладает свойством, способностью, точнее, наверное, так сказать, способностью визуализировать сигналы внешние, то у человека, лишенного от рождения зрения, как органа зрительного, в голове есть пространство. То есть он слуховое пространство преобразовывает зрительного, визуализировать образ. Это да. На этом построены многие методики обучения и развития человека. Вот у знаменитого русского медика Боткина был уникальный случай его практики. Уникальнейший. Конечно, не дай бог. Этот эксперимент поставила природа над человеком, да еще этим человеком оказалась женщина. Она обладала одной единственной чувствительностью большого пальца и одной точки. Когда эта точка закрывалась любым материалом, неважно каким, она тут же впадала в полное коматозное состояние. В состояние глубокого сна. Единственный контакт с внешним миром. Это же ужас, конечно, это страшный ужас. Все остальное нечувствительно. И когда он, Боткин, вынужден был ее стимулировать, ну тогда еще не было иглоукалывания, которое сегодня распространено, он брал ее нормальную иголку и колол туда, чтобы ее разбудить. Так что понимаете, что получается, когда мы обладаем всеми органами чувств, нам кажется, что это так и есть на самом деле. Люди, которые обладают и, наверное, будут обладать феноменальной памятью, глубоко уверены, что такой памятью наделены все. Ну глубоко. А для них это потрясение, когда они для себя открывают, что это не так. Ну это же не так. Вот сегодня на факультете я читал своим дневникам лекцию о личности. Я их спросил, задал вопрос. Это относилось к личности, действительно. Просто задал вопрос. Назовите любую, какую угодно цифру, которая сейчас к вам придет в голову, но применительно к одному и только конкретному человеку. Сколько слов знал Пушкин? Сколько? Любую называйте. Ну вот, 38. 38 он не знал. 15, 16. Вот девушка сказала 15. Но эти 16 тысяч, они были подсчитаны из его собрания сочинений. Есть частотные словари, все. А сколько он знал на самом деле? Потом надо задать вопрос. Сколько он знал слов активного языка и сколько пассивного, когда мы слова просто узнаем. Сколько? Это же разный словарный состав. Разный. Потом французский. Да, ну французский еще. Всякое другое. Но именно он же сказал, вот как бы плохо мы не знали русский язык, на всей территории России теперешней, и не так уж в прошлом, на территории Советского Союза, все более-менее плохо, кто лучше, кто меньше, кто больше, говорили все по-русски. Все народы в основном. Так вот Пушкин и сказал, народ – это язык, это его выражение. Может быть, поэтому он и написал, что его там какой-то тунгус поймет. Да. Он в это верил, естественно. А у Достоевского есть признание, правда, он об этом записал позже, когда вернулся с каторги, что он молился по-мусульмански, когда стоял на эшафоте. Языка не знаю. Может быть, это впечатление. Теперь, если подсчитать количество слов, которые употребил такой великий наш русский писатель, как Толстой Лев Николаевич, начну более полное собрание сочинений, 90 томов, у Пушкина 10, здесь 90. Так в этих 90 томах от 5 до 7 тысяч слов находится сверху. Разный словарный запас. Понимаете? Совершенно разный. Ну, может быть, проза отличается от поэзии как-то. Но ведь и Пушкин писал тоже прекрасную прозу. Небольшую, но писал. О самом большом разбойнике мы знаем от Пушкина все-таки. Из поэтической его повести. Никто ж так не рассказал, как рассказал об этом Пушкин. Очень хотел написать, не получилось, не успел. Петре Великов, у него есть только забелы, но они удивительны. А потом не надо забывать, хоть и ругают так Николая, с которым они все время вот так были. Но переписка Пушкина с Николаем — это удивительная переписка. Искренняя, прямая. Да, Пушкин был при Николае невыездной. Точно. Но разрешал Пушкину бегать куда? В Молдавию. На Кавказ. Из Молдавии кого он привез, какую поэму? Цыгане. Да? И Николай все знал. Прекрасно знал, где находился Пушкин. Ну вот. Тот же не бежал из России, а бегал по России. Он бегал по России. Да. В Сибирь-то он не бегал. Не успел. Не успел. Наверное, не успел. Следующий уровень. Сейчас сделаем перерывку. Уровень пространственного поля. это то, что уже выходит за системы координат собственного тела или собственного поля. И только на этом уровне мы начинаем более-менее, еще не очень точно, но отражать физические параметры физического пространства. Вот отсюда и формируется то свойство, о котором я вам говорил, свойство объективированности, когда мы образ относим к физическому пространству. Только с этого момента мы умеем различать, кто где, какое место в пространстве занимает. Если к этому добавить еще самый, может быть, худший вариант, с точки зрения лекции. Так вот, в работах Жана Пиаже показано, что примерно до 6-8 месяцев у ребенка рассогласовано зрительное пространство, слуховое пространство и осязательное. Они не согласованы. Значит, он живет одновременно в нескольких пространствах. И поэтому обладает гениальными возможностями. А именно, вот вам о математике. Исторически, как развивалась геометрия? Геометрия шла от Евклида к теории множеств. Так? Так. Так нас и учили. А ребенок в 2 года прекрасно понимает, что такое множество. Он развивается в обратном порядке. Пиаже это показал. Поэтому, когда в 4-5 классе начинает давать теорию множеств, ничего удивительного нет. Боль-то возникает у родителей, они ничего не понимают. А ребенок прекрасно ориентируется. Геометрия Евклида – это геометрия метрическая. А топологическая геометрия не имеет метрики. Там нужно соблюсти только 2 условия. Непрерывность и сохранение близости точек на какой-то прямой. Все. Больше ничего не надо. Чем сильно топологическое мышление? Она позволяет нам затем перейти к пониманию, что такое проективность, что такое параллельность и что такое подобие. Когда мы говорим «две фигуры подобны», то ведь имеется в виду простое. Они по форме могут быть подобными, но они различаются по размерам. А теперь давайте вернемся от этого примера геометро-математического психологии человека. Один видит мир и больше никогда не увидит за всю свою жизнь, только на уровне топологии. Другой только на уровне проективных преобразований. третий, только еще есть общинные преобразования, сохранение пропорций, но никогда не увидит объект в истинном размере. Это называется типология восприятия. Да? Типология восприятия. Поэтому не удивляйтесь, что мы видим мир совершенно по-разному. Чтобы достигнуть метрического уровня восприятия мира, ой, сколько надо знать. Уже здесь заложены естественные конфликтные ситуации в взаимоотношениях между людьми. Начинается простой упрек. Ну что ты мне говоришь о том, что ты видишь? Я же этого не вижу. Нету этого и быть не может. И все. Как доказать? Доказать, конечно, можно на доске. Расписать это. Ну, как часто это бывает в жизни, под рукой нет этой доски. Потом, вы знаете, наши органы чувств это великолепные имитаторы той реальности, которая редко бывает в действительности. И это тоже трудно понять, когда начинаешь изучать. Я убираю всякую патологию, галлюцинации, все. Просто нормальные зрительные иллюзии человека. Нормальные слуховые иллюзии, нормальные мнемические иллюзии. То есть иллюзии памяти, есть иллюзии мышления, есть иллюзии эмоциональные. Это нормальные иллюзии. И пока человек не сталкивается с этим нормальным миром, то есть не подозревает, что они существуют, он думает, что он видит все так, как есть на самом деле. Но я вам покажу две линии, и вы будете совершенно, с точки зрения геометрической, абсолютно равны, и вы будете говорить, это меньше, а это больше. Все. Да? Иллюзия лает. Есть и такие слуховые, сколько угодно. Трудно к этому привыкнуть. Конечно, трудно. Но есть. Скажем, ничего вы не подозреваете. Как может существовать человек в перевернутом мире. Вот есть призмы Давы. Я вам перевернул все. Нижнее изображение на сетчатке сделаю верхним, горизонтальное сделаю вертикальным. Это особенно хорошо можно проделать над людьми, которые носят очки. То есть коррегированное зрение. Он и не подозревает, ему очки одевая и все. Он живет в мире наоборот. Приспосабливается. Потом сам не верит, что вверх тормашками ходил. А вот Даниил Гранин написал прекрасную, небольшую, но прекрасную книжку. Когда он поехал в Австралию, он понял, что он жил там вверх тормашками по отношению к нам. Мы к нему ходили ногами, он к нам. А головы-то были в разных положениях. Так что, когда говорят, что Галилей не понимал, что она вертится, да на себя давайте посмотрим, что мы понимаем. Это все вот пространственные представления у человека. А кроме того, понимаете, ведь существует традиция обучения. и она во многом искажает наше видение, понимание и чувствование мира. Как трудно перестраивать систему обучения. Все за и все против. Все за и все против. Против, потому что каждому кажется, что его система лучше. Но все понимают, что нельзя учить по-старому. Но любая система, абсолютно любая система, к моменту ее внедрения уже устарела. Она уже устарела. Я всегда утверждал и буду утверждать. Человек – это самообучающая система. Ничего лучшего в нем, в этом смысле, способности к обучению, нет. Самообучающая система. Следовательно, он должен учиться всю жизнь. Всю жизнь. Самая неблагодарная профессия – это учить других. Ну что, продолжаем. Устали, терпите. Я тоже устал. Сегодня наговорился. Вот поэтому хорошо работать с утра, в субботу. Следующий уровень построения психического пространства – это уровень действий. На этом уровне наше пространство схематизируется, то есть обобщается, при этом и выигрывает в смысловой упорядоченности, в выявлении смысла. Но зато проигрывает в строгой объективности. То есть по своим физическим параметрам такое схематизированное пространство наше, психическое, не соответствует физическим параметрам физического пространства. Вот и все. Но зато мы больше думаем, приобретаем смыслы, значения. И, наконец, приобретаем еще одну способность на основе смыслов и значений символизировать тот мир, в котором мы живем, придавать ему символическое значение. В чем проявляется символизм? Ну, во-первых, это в живописи. Целое направление было. Конечно, мы с вами, наверное, не художники, но мы видим им формам приписываем тоже определенные символы. В конкретной практике такими символами являются вот люди, которые сидят за рулем, должны знать правила уличного движения. Все придумано. Люди договорились. Но если отправить большинство наших людей, которые сидят за нашими машинами и ездят по нашим дорогам, в Англию, там все будет наоборот. Все будет наоборот. Ну, прежде всего, хотя бы потому, что там рулевое управление находится в другом месте. И правила дорожного движения другие. И привыкать очень сложно. Теперь в чем еще символизм проявляется? В традициях. самые сильные традиции. Я нисколько не умоляю эти народы, но самые сильные традиции связаны с самыми, в географическом смысле, маленькими странами. Если вы хотите пройти по Кавказу, не покупаться там где-то, а просто своим ходом, надо знать традиции. Знать хорошо их, потому что невольно можно нарушить эти традиции. Конечно, когда видят, что вы здесь первый раз на Кавказе, вам это простят. А когда вы традицию, допустим, знаете и сознательно ее нарушаете, вам это никогда на Кавказе не простят. Никогда. Проблема Чечни – это не сегодняшнего дня проблема. Это проблема, еще известная со времен Толстого, где он воевал и написал хорошее свое произведение. Она была символы проявляются наших общественных и нравственных формах поведения. Они записаны. Но почему мы ведем себя так и не иначе? Только потому, что это есть традиция нашего общества. Многие наши нравственные принципы не принимаются в других странах и не понимают. Давайте попытаемся представить как-то как бы мы с вами вели себя в прошлом веке на балу в Зимнем дворце. Во-первых, мы так танцевать не умеем. Уже. Во-первых, мы не знаем тех манер и правил этикета. Просто не знаем. То есть мы выглядели бы там, я не знаю, хуже белой вороны. Дикарями. Дикарями, да. Необразованными людьми, невоспитанными. А их же с детства там холили, воспитывали. Там няньки были, дядьки были. Но равно я хочу и сказать, что если бы эти люди попали в наши условия, они тоже выглядели бы так же. Потому что мы более раскованные, более демократичны в этом смысле. И меньше зависим от всякого светского этикета. Потому что это регламентация поведения. Вот поймите, что этикет – это регламентация поведения. Что относится к временным характеристикам воли? По Бернштейну это проект движения. Проект движения во времени. То есть некоторую схему развертывания своих действий и движений на определенный отрезок времени. Такой проект обеспечивает нам порядок движения, последовательность, ритмичность движение. Одновременность исполнения движения. Их длительность. Ну, наконец, скорость. И придает временную смысловую последовательность этим действиям. Смысл во времени. Отсюда неизбежно вытекает следующее. Фундаментальная закономерность. Все наши психические временные структуры связаны с отражением движения. С отражением движения, реального движения. А следовательно, с эффекторикой. Чувством и идиомоторными актами. Но все это замыкается на проприорецепцию. Да, да, да. Надо привыкать к этой терминологии. Проприо. Надо просто расшифровать проприорецепцию. Да, расшифровываю. Расшифровывается очень просто. Ощущение движения ваших органов чувств внутри организма. Вот и все. Не я придумал этот термин. Проприорецепторы – это те рецепторы, которые располагаются в капсулах суставов, в сухожилиях. То есть любое изменение, шевеление дает сигнал в мозг. То есть это, ну, в принципе, это то, на что опирается схема тела. Собственно. Это конкретизация, да. Ну, движение в коленном суставе, например. Чувствуете? Чувствуете. Ну вот, это проприорецепция. А хотите, расскажу вам про проприорецепторный оргазм? Это, знаете, но это так. Кто чувствует, а кто нет. А я сейчас покажу, как это делается. Наверное, так. А можно понять это в буквальном смысле. Что и бывает, между прочим. Вот это вот. Это очень полезно, канал. Так, время истекает, не отвлекайтесь. У кого нет выбора. Виктор Константинович так показал, но я имел в виду совершенно простую вещь. Да. И которую, конечно, не надо скрывать, это нормально. Проявляется этот феномен в простой, очевидной практике любого человека. Длительное половое воздержание приводит к оргазму, рано или поздно. Не очень. Ну что это означает? Месяц не спите, два не спите, три не спите. Потом приснится и не спите. Вот что это называется, если уж перевести на совсем предметный язык. Да? И что сделаете? Это вот влияние образа. А на что? На моторику опять же. На движение. Вот. В армии поэтому дают специальные таблетки, чтобы этого не происходило. Да, страшные штуки. Я врачом работал. Они не помогают. Они помогают. Это усилий хватит. Это приводит к непроизвольному армию? Конечно. Заказному. К неожиданному. Человек не хочет, а попался. Если он под подушкой. Что с вами будет на Линке, а? Все вопросы к нему. Вот из нашей эффекторики вырастает то, что мы называем субъективным временем. Из эффекторики вырастает субъективное время. Из времени смысловые действия. А из смысловых действий или на основе их строятся разные формы поведения. Что является верховным синтезом нашего поведения? Верховным синтезом. Что? И она тоже, конечно. Нет, но чтобы она была, надо быть сначала личностью. Вот это верховный синтез поведения. Личность синтезирует все наши формы поведения, интегрирует их. Поэтому иногда мы можем сказать, и не без оснований, вот это личность, а строю это простое высказывание на том, как он себя ведет. Или вот это личность. И определить дальше очень сложно. Ну, если уж не личность, то по крайней мере субъект. Да. Индивидуальность? Надверховная интеграция. Но если личность выражает в некотором смысле масштаб человека, то индивидуальность выражает глубину его личности. Глубину. Ну, он может быть широким, он может быть узким. Так? Но если у него нет индивидуальности, у него нет глубины. Это другое измерение. Измерение внутрь. Если сказать очень научно, вот по Борису Герасимовичу Ананьеву, высший психический интеграл развития человека. Устраивает? Индивидуальность. Высший психический интеграл развития человека. Высший. Дальше уже нет. По Ананьеву. Предел. Он этим хотел сказать, что не всякая личность или не всякий человек как личность непременно является индивидуальностью. Но любая индивидуальность является личностью. Вот. Это его видение развития человека как индивида, как субъекта, как личности, как индивидуальности. Ну а Макаренко говорил по этому поводу так, как он считал, где он находил индивидуальность. Он говорил просто, индивидуальность — это ответственность. Значит, надо было это расшифровать как за другого человека, за семью, за коллектив, за общество, за страну. Когда человек берет на себя эту ответственность и несет ее в себе. Вот. Это вот его было видение, когда он смотрел на это через свою собственную колонию и не горько. У индивидуальности есть еще одна характерная особенность. Им она не нужна. Лишняя деталь. Совсем лишняя деталь. На то они и руководители. Так вот, есть еще одна характерная черта у этой индивидуальности. Это переживание своей недолговечности, переживание смертности по Толстому или по Сократу. Я смертен. То, с чем человек никогда не согласится, иначе бы не искал своего бессмертия в душе или физического бессмертия, не придумал бы всякие лекарства и прочее. Вот. Вот когда у человека нет этого ощущения, то есть и неполнота развития его индивидуальных сил. Не то, что она у него отсутствует, но еще не дотянул. Да, не дотянул. Не дотянул. Ну а фактически это есть переживание уходящего жизненного времени. Оно уходит. Даже не так расстраивает внешний физический вид человека, ну то, что он очень просто стареет, сидеет, а что времени? Нет! Почему? Нет. Нет, совсем нет. Ну, данные показывают, что мы расточительны со временем примерно до 25 лет. Потом мы начинаем считать это время. Вот. С какой там интенсивностью, это очень как раз опять индивидуально, мы начинаем его считать. Мы начинаем замечать, что время – это то, что нельзя восстановить. Никаким способом. Чтобы решить свои временные проблемы, значит, как мы иногда поступаем? А в этой стране я жить не могу, потому что пока я дотяну до начальника, я уже умру. Надо бежать туда, где принимается. Там, оказывается, тоже не всех понимают. Не всех. Ну, кому-то повезет. Там он больше мог реализоваться. Во времени, я имею в виду во времени. Понимаете? Суть проблемы заключается в том, что человек так или иначе должен быть в определенном масштабе и объеме самореализован. На слово правда. А самореализация это зависит, это связано с реализацией своих потребностей. Самая высшая потребность – самореализация. Или хорошее есть русское слово – самодостаточность. Самодостаточность. С этим связано, что уходят некоторые агрессивные реакции у человека, раздражимость, раздражительность. Настроение у него становится более ровным, а не таким вот фазным, синусоидным. По-другому он воспринимает других людей, в тех, в которых он видел что-то по отношению к нему враждебно, начинает находить нормальные человеческие качества. Или замечать за собой, что у него тоже есть много плохого. Ну а если уж говорить совсем точно, не только в каком-то общепсихологическом или общефилософском смысле, самореализация есть не что иное, как твоя собственная работа. Если человек удовлетворен своей работой, он самореализован. Если нет, значит, надо искать работу. Не надо путать работу с профессией. Работа – это твое дело, а профессия – твоя должность. Вот, если нет у тебя этой работы, конечно, будет мало. Но не всегда человек знает, где найти эту работу. В этом весь вопрос, где она есть. Из этого следует, что его способности общечеловеческие должны соответствовать характеру работы, которой он хочет заниматься. Соответствовать. Отсюда часто бывает так, и работа неплохая, совсем неплохая, но человек страдает. А что такое работать? Это прежде всего мыслить, это чувствовать и это действовать. Ничего другого нет. Значит, творить, создавать свою работу, переживать за свою работу, ну и действуя, охранять свою работу, не дать ее разрушить. Вот опять о любви придется говорить. Кто-то сказал, что самая трудная работа – это любовь. Вот. Самая трудная работа. На всю жизнь. Представляете? 16 лет женился и потом на 50 лет вперед. Это же работа. Колоссальная работа. Вы говорили, что это быстро проходит. Чувство, да. А работа остается. Работа остается. Вот мне даже не надо было открывать рот. Да, работа остается, а чувственные, ну что ж. Они недолговечные, слава Богу. Слава Богу. Они динамичны, они могут меняться, и тоже, слава Богу, в разном возрасте они разные, и в каждом возрасте они по-своему хороши. Нельзя сказать, что в молодости они лучше, чем ближе к старости. Это все относительно. Все относительно. Каждый возраст хорош по-своему. И его, этот возраст, надо прожить. Не бояться этого. Когда нашего замечательного актера, выдающегося актера БТТ, Лебедева спрашивали, к как он, на какой возраст он себя чувствовал, он говорит, это определяется простым критерием. Это в зависимости от того, с кем я общаюсь. Если это ребенок, я чувствую себя ребенком. А если это глубокий старик, так я себя чувствую. Стариком. Вы знаете, что Евгений Алексеевич был моим другом? Этого я не знаю, но я знаю, насколько честны ваши контакты с БТТ, это я знаю. Это я знаю. А вот насколько вы были друзья, я не знаю. Потому что я с ним лично не был никогда знаком, за исключением тех спектаклей, немногих, в которых я имел возможность посмотреть. Он был сложный человек. А Валя Ковель еще сложнее. И в истории лошади они там хорошо. А? Да. Сама выразили. Вот эта квартира, где вы были у меня, да? Это квартира Медведева и Кот. Да, мы с ними обмен делали. Иногда до сих пор в эту квартиру невозможно прийти. Они привыкли после спектакля приходить там отдыхать. Хотя уж давно нет Вадима Медведева, давно нет Вали Ковеля. Они попились. А они тут, да, как свои люди. Ну не выбросишь их, да? Куда же? Если после спектакля еще в горячительном состоянии. Ну что же делать? Хотя сейчас, да, они там, ряды у них редеют. Вот вы мне скажите, Жора хорошо сыграл? Жора вообще вырос, у меня с ним ничего ли, да? Да, ничего. Значит, у меня с ним первая же встреча была лет это 30 назад, в 67-м году, да, в 66-м году на фильме, первый вариант фильма «Иду на грозу», где ваш покорный слуга был консультантом, да, по самолетным съемкам, да? И там Жора еще играл на уровне «Кушать подано», вот. И потом, когда мы встретились уже, и когда, значит, пошло «Гамлет», да, где он играл «Полония», да. И когда, значит, была показана игра не микрогримом лица, а тенью микрогрима лица, я тогда такой ахнул, сказал, Жора, как ты вырос, как ты вырос, как ты вырос, понимаете? Это уже было совершеннейшее художество. То есть вот как... Уже был другой актер, да? Абсолютно. Это совершенно другая индивидуальность. Абсолютно другая индивидуальность. Как вот художник умеет микротонально. Отводишь в сторону, каждому говоришь... Абсолютно гениальнее, гениальнее не бывает. Но не дай бог сказать это присутствие одного друга. Ну, это только один раз. Распри сразу. Что ж, и так бывает, безусловно. Но они тонкие, конечно, натуры и очень эмоциональные. Лучше с ними дело не иметь. В большом качестве. Да, в большом, так? Маленькими дозами. Ну, это уж кому как повезет. С точки зрения психологии, значит, работа в театре интересна для нас чем? Что мы там видим, так сказать, вот этот образный ряд, динамический образный ряд, и, так сказать, можно вообще убрать слова, словей, и работать только лепить образами, как живую скульптуру. И, в общем, значит, актеры всегда тоньше нас чувствуют глубину психологического переживания. Поэтому здесь наша задача только подвести их к цели задачи, а дальше главное не мешать. И если мы сумеем поставить творческий процесс таким образом, что отпустим их в свободный полет, они нам обязательно покажут то, до чего мы свое братство доберемся. То есть это будет вот на уровне оперирования образами, то есть соображения с помощью собственного тела. и видите, и все это контаминируете и так далее. Вот, обязательно это будет много мощнее того, чем мы можем представить себе в своем, даже пусть в мощном теоретическом мышлении. Да. Ну ладно. Увлеклись, хватит.